Коридор привел его к решетке, которая в прошлый раз была поднята, потому что в камере с филереей находился тюремщик. Сейчас она была опущена, Лотар попробовал замок, открыть его было несложно, но внезапно он почувствовал струю свежего, пахнущего сыростью воздуха. Он поднял голову и внимательно осмотрел стены. Так и есть, от пола наверх вели какие-то борозды, которые остались, вероятно, от ступеней, срубленных тогда же, когда заложили вход в подземелье. А вели они к отверстию в стене, из которого и втекал сюда этот воздух, несущий озерную ночную прохладу. Расшатать эту кладку, по всей видимости, было нетрудно. Лотар вскарабкался наверх по глубоким, чуть ли не в пол пальца рубцам на стене, и попробовал тяжелые блоки. Их скреплял раствор, от которого легко отлетали крошки, когда Лотар провел по нему острием кинжала. Зацепившись поудобнее, желтоголовый просунул руку в отверстие. Блоки оказались не более фута шириной. Такое расстояние Лотар мог бы процарапать за несколько дней, но он подозревал, что этого времени у него нет, нужно было придумать что-то другое. Он уже хотел было спускаться, как вдруг заметил, что верхний блок треснул посередине на всю глубину. Это давало шанс. Лотар спустился, выбрал два факела попрочнее, загасил их, вернулся к дыре, поднялся наверх и вставил крепкие деревяшки в отверстие. Концы факелов торчали теперь как пара дубинок. Они держались настолько прочно, что Лотар повис на них. Тогда он расслабился на мгновение, повернулся к заложенной двери спиной, закинул ноги наверх, уперся в потолок и изо всех сил навалился на факелы. Верхний камень сдвинулся почти сразу. Причем так резко, что факел выскользнул, и Лотар не упал только потому, что вовремя перевернулся и зацепился пальцами ног за борозды на стене. Лотар повторил операцию, и уже другая половинка верхнего блока исчезла с грохотом в темном отверстии. От этих усилий сдвинулся соседний камень, который через пару минут вывалился совсем. Теперь отверстие было достаточно широким, чтобы пролезть в него даже без трансформации. Слегка поцарапавшись и измазавшись, Лотар прополз в отверстие и осмотрелся. Он был в узком, двоим не разойтись, коридоре, ведущем наверх и в сторону, противоположную главным строениям замка. Прежде чем отправиться в путь, Лотар прислушался. Где-то очень далеко кто-то кричал, вероятно, зывая на подмогу. Значит, скоро будет погоня. Коридор был прямой. Те, кто вырубил его, шли к цели без всяких хитростей, даже не отыскивая в камне возможную слабину. Тем не менее, Лотар внимательно осмотрел под ноги, опасаясь ловушки, но предосторожность эта оказалась излишней. Через 200 шагов ветер, дующий Лотару в лицо, стал по-настоящему упругим. Он поймал себя на том, что безотчетно улыбается. И тут перед ним оказались ступени, ведущие к решетке, за которой виднелась гладкая плита, украшенная посередине большой каменной головой, по всей видимости, медвежьей. Между не очень ровными краями плиты и каменными плитами косяка образовались просветы, в которые Лотар увидел светлеющее небо. Он поднялся и попробовал тяжелое, но не очень толстое, изъеденное ржавчиной прутья. Верхний край решетки, вмурованный в стену, был прочен, как и в тот день, когда ее отковал кузнец. Но нижний, где собирались дождевая вода и снег, стал не толще человеческого пальца. Лотар схватился за нижний край и налег изо всей силы. Сначала решетка не шла, но потом один ее конец стал отгибаться. Лотар расслабился, вытер пот со лба, снова взялся за решетку. Внезапно сзади послышался чей-то возбужденный голос. Преследователи определили путь, которым он ушел. Теперь обратной дороги без боя у него не было. Решетка прогнулась в середине. Сразу 4 прута выскочили из дырок и согнулись, открывая нижний левый угол. Лотар пролез в отверстие и взялся обеими ладонями за медвежью голову. Под ней угадывался не очень сложный механизм. Покачивая замок то влево, то вправо, Лотар набрал все необходимое зацепление за кодовый штырь в каменной полости и твердо повернул голову вправо. Плита со страшным скрипом, осыпая Лотара песком и пылью, поднялась на 3 фута вверх и остановилась, не в силах освободить весь проем. Но Лотару большего и не требовалось. Выход находился всего в 10 футов над поверхностью скалы. Лотар свесил вниз ноги и прыгнул. Выбраться из замка оказалось легче, чем он предполагал. Над ним мерцали звезды. На востоке загоралась заря. Вода в озере блестела, как полированная сталь. По склону шли грубые, изъеденные временем и непогодой ступени. Когда-то здесь потрудилась зубила камня теса. Лотар пошел по этой ясно видимой тропе. Она привела его к бухточке, в которой могла уместиться небольшая лодка. Лотар встал на колени, опустил лицо в ледяную воду и с наслаждением сделал несколько глотков. Жар внутри стал затухать, и, может быть, преждевременно. Судя по всему, ему сейчас понадобится много тепла. Лотар внимательно посмотрел на воду. В этом месте течение образовывало клин относительно ровной поверхности, уходящий на сотню туазов в озеро. Конечно, и тут ходили тяжелые волны и крутились широкие воронки, но здесь могла пройти лодка или проплыть решительный сильный пловец. И все-таки бежать этим путем Лотар еще не решился. Он внимательно осмотрел небо над замком. Заря, без сомнения, не была бы столь радужной, если бы ее лучи не преломлялись, как в огромной линзе, в колдовском занавесе, опущенном на замок Атольфом. Лотар поднял камень, размахнулся и швырнул его, что было силы. Сначала камень летел, как полагалось, по плавной дуге, уходящей ввысь. Но вдруг, повинуясь чудовищной силе, понесся вниз и врезался в воду, подняв веер брызг высотой чуть ли не в 10 футов. Скорость падения была так велика, что Лотар едва не потерял его из вида. Но вода под этим местом была спокойна, не клубилась, не бурлила больше, чем от неровного течения. Значит, занавес в этом месте кончался над водой. Может быть, в нескольких вершках от поверхности. Но все-таки кончался. Внезапно со стены, под которой стоял Лотар, послышался крик. Лотар поднял голову. Стражник наверху показывал на него кому-то, кого желтоголовый увидеть не мог. И так его заметили. Жалко, но рано или поздно это должно было случиться. И почти одновременно с криком, с той стороны, где остался выход из потайного хода, послышался топот множества ног, зазвенело железо, и оттуда ему теперь грозила опасность.